«Да, конечно». Полковник взял ее под руку. «Пройдемте в полость отдыха. Вам принесут дзентай». В просторной полости отдыха стоял успокаивающий полумрак. Здесь было все для хорошего расслабления. Мягкие диваны, массажные кресла, ванна вместимостью человек в 10. Чуть-чуть побольше бы времени. «Останьтесь, полковник», — сказала Зара, снимая с себя остатки платья. «Проведем маленький военный совет. Даймон, вызвать Либи и Гвинет», — скомандовала она и залезла в ванну. Она почти задремала, нежась в горячей ароматизированной воде, когда в комнате появились Ллойд и Эстевес. «Гвинет, рассказывайте». Зара встала из воды. Вокруг немедленно заурчали сушители, со всех сторон повеял горячий воздух. Волосы синим вихрем затрепетали вокруг головы. «Опишите ситуацию, только коротко». «Осталось 15 минут». Прайм-админ, обычно невозмутимая, сейчас явно нервничала. «В 9:30, если Араун не сдастся, надо начинать штурм». «А почему именно в 9:30?» «Потому что в 10:15 заканчивается военное положение, и я должна буду уступить Арауну очередь преемства моей сигиллы». «Что?» Заре показалось, что она не поняла или ослышалась. «Араун что, станет прайм-админом?» «Нет, он станет вайс-админом, моим наследником. Если со мной что-то случится до 10:15, мою сигиллу получит она». Гвинет кивнула на Либи. «А если после? Араун». «Да, увы. Потому что все, кто стоит в очереди наследования между мной и Арауном, у него в плену и лежат без сознания». «Ясно. Что за гнилой порядок?» Зара вылезла из ванны. Сервобот приложил к ее спине форменный черный дзентай космофлота. Костюм из смарт-кожи, прошитый волокнами с памятью формы, раскрылся по швам, начал облекать ее тело. «Но почему вы дали на штурм так много, целых 45 минут?» «Потому что он затянется», — вступила в разговор Либи. «Я не знаю, что творится на территории Арауна. Не знаю, как он построил оборону. Посылала на разведку блох и многоножек, но всех выловили». «А камеры?» — удивилась Зара. Последние швы дзентая соединились и затянулись на ее предплечьях, груди, щиколотках. «Обычные камеры, стационарные. Они их отключили от общей интросети, замкнули на свой собственный изолированный сервер. Короче, мне придется бить вслепую, поэтому ожидаю серьезных потерь и затягивания драки». «Время 9:20», — вмешалась Гвинет. «Достаточно. Док Янг, вы одобряете наш план?» «Погодите», — отмахнулась Зара. «Камеры отключены от сети? Но я-то, когда бежала из плена, смотрела через их камеры. Мой Даймон давал картинку именно с них». «Да ты что?» Либи даже вскочила на ноги от волнения. «Значит, у тебя были права VIP-гостя на их сервере?» «Выходит, что так. С ума сойти. Араун позволил мне даже это. Сейчас проверю. Может, они и сейчас у меня есть?» «Изображение с камер в Лиссе», — мысленно скомандовала она. «Показать всем присутствующим». Либи восторженно ахнула. Команда сработала. Они видели Лисс, заставленный рядами медбоксов. Видели охранников в цветах мятежных доменов. Видели роботов у дверей. «Дальше», — потребовала Либи. «Следующие залы. Покажи все посты охраны». Вражеский сервер послушно выдавал картинку за картинкой. Они увидели банкетный зал, несколько соседних полостей и коридоров. Кухню, откуда Зара бежала через световод, маленькую столовую, где она усыпила Арауна. Все погасло. «Вы лишены доступа к серверу домена Араун», — бесстрастно доложил Даймон. «Отлично, просто отлично». Либи выглядела совершенно счастливой. Ее аура искрилась и играла радугами. «Теперь я знаю про них все. Поимеем их вчистую. Немедленно перегруппирую наши ударные отряды. Зара, я могу идти?» — нетерпеливо потребовала она. «Иди, иди». Зара махнула рукой. Бодрое настроение Либи передалось и ей, несмотря на то, что вот-вот должен был прийти ответ отца. Ее приговор. Но думать о нем не хотелось. «Гвин, полковник, вы тоже пока свободны». «А я что-то проголодалась». «Серво, принеси поесть», — приказала она сервоботу и, не раздумывая, ткнула в первый же пункт возникшего в воздухе меню. Трубочки из мясного листа с овощным рагу. Сойдет для военного времени. Она как раз доедала последнюю трубочку, когда Даймон пригласил ее в комнату межпланетной связи. База Эрикс, базе Рианнон. Отправлено 2481-08-01. 9-25-12. Получено 9-41-57. Адресат Зара Янг. Отправитель Максвелл Янг. Текст. Дорогая девочка, держись и поправляйся. Те, кто причинил тебе боль, пожалеют об этом, и очень скоро. Надеюсь, тебе не нанесли серьезных повреждений. В любом случае, Мейрик стократно заплатит за все. Утечка информации действительно очень опасна. В самое ближайшее время Луна и Марс, скорее всего, получат доказательства существования Гвилиан и их активности на Земле. Их реакция после первого шока предсказуема. Заключить свой, независимый от плеромы, Аквилианский союз. Перехватить нашу инициативу по объединению Сол-системы. А значит, им понадобится нас скомпрометировать. Доказать, что мы никуда не годимся, как лидеры антиаквилианского сопротивления. Что опорочит нас вернее, чем факт наших тайных переговоров с Аквилой. На самом деле неизвестно, с Аквилой ли. Но кто будет вдаваться в такие тонкости? Нас выставят предателями человечества, и это будет самый страшный удар по космофлоту и плероме со дня отпадения Луны и Марса. Это будет полный провал всей нашей политики. Поэтому никакая информация об Уроборосе не должна попасть в руки врага. Для этого. Первое. Верни Уроборос на корабль и переправь туда же Гвинет Ллойд со всей ее аппаратурой и специалистами, если понадобится против ее воли. Второе. Как можно быстрее захвати сектор, занятый мятежниками. Если захват невозможен, проведи его зачистку без проникновения внутрь. Если невозможно и это, уходи на Азатот и взорви астероид. В любом случае, носители скачанной у тебя информации должны умереть. Я понимаю, моя девочка, как тебе будет тяжело. До сих пор твоя жизнь состояла из одних удовольствий. И вот теперь я взваливаю на тебя такой страшный груз ответственности. Мало кто способен выдержать такое, довести дело до конца и не сломаться. Но в тебя, Зара, я верю. Верю, несмотря ни на что. Многие считают тебя пустым, легкомысленным человеком, но я знаю, какая внутренняя сила скрыта в тебе. Пришла пора пустить ее в ход. В этот раз ты должна справиться. Ты больше не имеешь права меня подвести. Зара откинулась в кресле и некоторое время сидела без движения. Сейчас она не думала ни об отце, ни о письме. Она вспомнила то, что больше всего хотела бы стереть из памяти. Людей, погибших из-за нее сегодня. Дин Гриффит, еще два эмбриотехника, которые так и остались для нее безымянными. И нерожденный младенец в Утерине. Зара не была виновата в их гибели, что бы ни говорил Мейрик. Они просто случайно попали под огонь, в неправильное время, в неправильном месте. Да, в их гибели она еще могла оправдаться. Но чем она оправдает то, что сделает сейчас? Оправдает не перед законом, не перед публикой, а перед своей совестью. Ей уже никогда не смыть с себя эту кровь. Может, отец не прав? Может, в ней нет никакой внутренней силы? Почему она думает о какой-то совести? Либо сила, либо совесть, третьего не дано. Хватит. Одернула она себя. Хватит переживаний. Будь сильной. Действуй. Бейся, Арджуна. Сделай, что должно, и будь, что будет. Зара энергично тряхнула головой, отгоняя лишние мысли и сомнения. Просада на связь, скомандовала она. Полковник, приказываю отрубить связь с Солнетом для всего астероида. Отключите физически все антенны общего доступа. Все антенны, к которым может подключиться Араун. Есть. Просад кивнул, не удивляясь и не задавая вопросов. И это почему-то вдохнуло в Зару еще больше решимости. «Даймон, вызвать сюда Либертину и Гвинет!» Отдала она следующую команду. Но не одновременно. Так, чтобы Гвинет пришла позже минут на пять. План сложился в ее голове легко, как детская головоломка. Зара перечитала письмо, стараясь запомнить наизусть. Она могла бы приказать Даймону сохранить письмо в цифровой памяти, но не хотела. Письмо компрометировало отца, а значит, не имела права существовать. Но сначала показать его Либе. Зара стерла последние слишком личные абзацы в тот самый момент, когда вошла телохранительница. «Что там такое?» — не слишком вежливо поинтересовалась Либе. Что-то действительно важное? Я через 20 минут начинаю штурм. Сначала почитай. Зара уступила ей место у монитора. Дочитав письмо, Либи, понимающе кивнула. Ага. Думаю, такое дело лучше проводить без тетушки Гвин. Согласна. Если у тебя не заладится, я смогу действовать по второму варианту. Зара указала на фразу «зачистка без проникновения внутрь». «Заблокируй входы и выходы в этот сегмент», — без выражения сказала Либи. «Перекрой световоды и вентиляционные шахты. Выпусти воздух в космос. Просад должен это уметь. И прайм-админская сигила у него будет. Если я погибну, он следующий в очереди». Зара кивнула. «Это хорошо, потому что второй вариант плох, но третий уж совсем плох. 10 000 ни в чем не повинных жителей». Вошла Гвинет, и Зара резко замолчала. «Какие-то новости?» Прайм-админ переводила настороженный взгляд с одной девушки на другую. «Да», — сказала Либи. «Пришло письмо оверкомандера. Прочтите». Гвинет доверчиво наклонилась к монитору. Либи в тот же момент сдернула с нее диадему. Одновременно в другой руке Либертины с неуловимой быстротой возник пистолет-инъектор и уперся в сонную артерию Гвинет. Щелкнул выстрел. Гвинет вздрогнула. Бесконечное удивление изобразилось на ее лице. «Что это?» — проговорила она. «Зачем вы это?» Она попыталась встать, но ноги подкосились, и Либи едва успела подхватить ее в падении. «Вот и все», — довольно сказала Эстевис. «Я прайм-админ». «С повышением». Зара дружески пожала ей руку. «Что теперь?» «Займись переправкой ее и прочего груза на Азатот. Ну а я...» Либи похлопала по кобуре на поясе. «Пошла на свидание с Арауном». «Давай». Зара обняла и поцеловала ее. «Береги себя», — прошептала она в ухо телохранительницы. «Не заставляй прибегать ко второму варианту, ладно?» Когда Либертина, выходя из комнаты, обернулась на прощание, ее глаза светились. Зара нетерпеливо махнула ей рукой. Она перевела взгляд на экран, где все еще горели буквы папиного письма. «Пора стереть. Враги, наверное, убили бы сотню людей, чтобы заполучить этот текст». Зара поднесла руку к клавиатуре, и тут гадкая мыслишка вкралась в сознание. «Что, если не стирать? Оставить эту улику? На случай чего, чтобы оправдаться? Мол, не сама устроила бойню, а по приказу Максвелла Янга? Нет, какая мерзость, мерзость!» Она с отвращением отбросила подлую мысль и решительно стерла письмо. «Ну уж нет. Она не будет прятаться за спину отца. Если придется пролить кровь, пусть эта кровь будет на ней. Ее считают пустышкой, капризной принцессочкой. Но в ней есть внутренняя сила. Есть. И у нее достаточно мужества, чтобы взять на себя всю ответственность. Кровь значит кровь. Она должна справиться. И она справится. Она наделала уже достаточно глупостей. Она больше не имеет права подвести папу. И не подведет». Арлекин убивает людей. Жители Рабата и Слободы не понаслышке знали, что такое война. Оба предместья выросли из лагерей беженцев, что спасались от нескончаемых войн между Русией и Идалистаном. Знали жители и о том, что происходит во время войны с национальной валютой. Деньги, ходившие в предместьях, так называемые юни, были привязаны к энерго, валюте космоса. Раз война, значит, энерго упадет, а с ним и юни, решили сметливые жители предместий, и с самого утра пятницы 4 сафара 1917 года хиджры потянулись к обменникам. Власти отреагировали быстро. По местному радио выступил Раис Садритин Камалов, глава Рабата. «На земле никто не воюет», — успокоил Раис своих подданных. «Все идет своим чередом. Все финансовые обязательства космиков остаются в силе». И разъяснил по-простому. «Курс энерго не упадет, а значит, не упадут и юни». Вот этого говорить не стоило. После таких слов уже и не самые сметливые люди сообразили, что надо делать. Все, кто хранил сбережения в юни, бросились к обменным лавкам избавляться от кафирских бумажек, пока те совсем не обратились в труху. За считанные минуты очереди вытянулись на кварталы. Кассиры, все в поту, еле успевали переписывать курсовые таблички. За какой-то час курс покупки юни упал на 300%. Курс продажи почему-то не шелохнулся. Но кого он интересовал? Обезумевшие люди по любой цене рвали из рук то, что теперь казалось им твердой валютой. И делистанские ахмади, и русские расчетные единицы — реды. В торговых рядах творилось что-то невообразимое. Сметали все. Кое-где над лавками уже повисли наспех намалеванные плакаты. «Юни не принимаем». Кое-где уже дрались в очередях и повсюду орали, проклиная грабителей менял и торговцев. Хозяева обменников, Бабаджан Галимов и тот же Садритин Камалов, тем временем потирали руки. Они-то знали, что курс энерго, а значит и юни, привязан к джоулю и определяется не рынком и не банками, а средней энтропией Вселенной. Энерго не упал 60 лет назад, когда Марс и Луна отпали от Венеры, а значит, не должен был упасть и сейчас. Массовое безумие сулило менялам баснословную прибыль. Но когда ажиотаж перерос в погромы, даже менялы поняли, что пора бы и честь знать. То ли заломленный в обменнике Галимова курс вышел за какую-то психологическую отметку, то ли закончились реды и ахмади, то ли народ просто остервенел. Но в какой-то момент склока в очереди переросла в бунт. Охранников избили и прогнали. Перепуганный кассир забаррикадировался и позвонил хозяину. Галимов немедленно выслал на базар машину с вооруженными до зубов нукерами, вывести выручку, и позвонил Камалову. «Мы сегодня достаточно заработали, Садри», — без обиняков сказал он. «Прикажи закрыть базар и выведи полицию, пусть успокоят людей». Раис немного поколебался. Его-то собственные обменники еще не трогали. Но осторожность взяла верх над жадностью. Он выслал отряд полиции на базар. Однако народ был уже так возбужден, что не разошелся даже после выстрелов в воздух. Тогда офицер полиции, еще молодой человек, жаждавший показать крутизну, приказал стрелять по толпе. Это возымело действие. Люди разбежались, а на земле осталось 12 трупов. Камалов пожурил офицера за излишнее рвение, но наказывать не стал. В конце концов, мятеж был подавлен. В тот момент Раису казалось, что это так. Тем временем Малик Хамид-оглы Мирзаев не слишком поддался общей панике. У него не было сбережений в юне, все деньги вкладывал в чайхану, так что падение курса ему прямо не грозило. Другое тревожило гораздо больше. Саид, единственный сын. Как он там, в колонии? И что с ним будет, если небесная война придет в Новую Москву? Мирзаев запер чайхану, сказал жене никому не открывать, сунул за пояс пистолет и пошел в благотворительную миссию, связываться с Саидом. Миссия была заперта. У входа гомонил возбужденный народ. Кто-то пустил слух, что здесь меняют юни на золото, по справедливому курсу. Дело было еще до побоища на базаре. Громкоговоритель каждую минуту уговаривал расходиться, но это не помогало. Толпа становилась только плотнее и угрюмее. Чем больше кафиры доказывали, что никакого золота у них нет, тем сильнее люди уверялись в обратном. При виде толпы Мирзаев чуть не повернул назад. Такой угрозы от нее веяло. Приличных людей здесь не было. Все приличные люди разбежались по домам защищать добро от грабителей. У миссии собрались те, кому нечего было защищать и нечего терять. Но тревога за Саида пересилила страх. Мирзаев кое-как протиснулся к двери, объясняя, что у него сын в больнице. Все знали чайханщика, поэтому верили и расступались. У запертой двери пришлось долго ругаться через микрофон с охранником. «Капитана Конти зови, он меня знает». Пока охранник не сдался. Дверь все равно не открыли, Конти не появился, но хотя бы кто-то из начальства вышел поговорить с Мирзаевым через дверь. «Где мой сын?» Мирзаев грохнул кулаком в дверь. «Где Саид? Давай связь!» «Нет связи, нет!» — выкрикнул кто-то из начальства. «И вашего Саида нет в сети! Я проверил, его увезли из колонии!» «Увезли? Куда?» «Откуда я знаю? Это Гриффит, при чем тут мы? Спрашивайте у Гриффита!» Мирзаев сам не помнил, как сошел с крыльца в толпу. А та почему-то расступилась перед ним и притихла. Не мог он вспомнить и того, что сказал людям. Но от его слов по всей многосотенной массе прошел возмущенный гул. «Детей забирают! Шайтаны! Сначала деньги, теперь детей!» Это оказалось последней каплей. Долго копившееся негодование прорвалось. В зарешеченное окно миссии полетел первый камень. Людская волна с ревом поперла на дверь, отбросив Мирзаева в сторону и вдавив в стену. Кое-как чайханчик выполз из давки. Сейчас ему хотелось только одного — добраться до дому живым. Немного отойдя, он услышал сверху рокот. Над миссией висел рингер — длинная черная машина с красным медведем на борту. Двери открылись, и спасатели в полной боевой экипировке посыпались на плоскую крышу миссии. Мирзаев не стал дожидаться, чем все кончится. И так было ясно, что кончится все стрельбой. Оправив и отряхнув одежду, он решительно направился в Махаллу, на Урус. Было ясно. Пока заварушка не кончится, нечего и думать найти Саида. Между тем настало время джумы, пятничного полуденного намаза. Люди сходились в соборную мечеть в самом злобном настроении. Трудно сказать, кто вызвал у них больше ненависти. Гоги-магоги, полицейские или богачи вроде Камалова и Галимова. Богачи хорошо понимали ситуацию, поэтому в мечеть не явились. Да и полиция больше не высовывалась из казарм. После молитвы имам произнес хутобу о мире, порядке и благочинии, но был так бледен от страха, что проповедь не особо подействовала. Закончив, никем не слышимый в нарастающем шуме имам исчез, и молитва окончательно перешла в митинг. «Где Раис?» — орали возмутители спокойствия. «Где Бабаджан? Куда попрятались? Кафиры воруют наших детей, а наша полиция в нас же стреляет! Идем к администрации! Пусть Раис выйдет и ответит!» Толпа решительно повалила к администрации, скандируя «Саид! Саид!» В один миг сын чайханчика, коварно похищенный гогами, превратился в знамя восстания. Живое воплощение всех преступлений, что творили гоги и их приспешники-богачи. С каждым пройденным кварталом толпа росла и становилась все яростнее. У нее уже появился лидер, Салим Атаев, зазывала с Галимовского базара. Еще вчера известный лишь луженой глоткой и склочным характером. «Верните Саида! Отдайте убийц!» Орал Атаев громче всех остальных и устрашающе размахивал двумя пистолетами. По дороге мятежники успели разграбить оружейную лавку. Но когда народ вышел к администрации, резать оказалось некого. Площадь была пуста. Раис Камалов бежал, как только узнал о нападении на миссию. Разрешения на жительство в Новой Москве для себя и семьи давным-давно были у него в кармане. Собственными руками он оттащил сейф с драгоценностями в машину, усадил жен и детей во вторую, спереди и сзади пустил машины с охраной и рванул в колонию. Разочарованная и лишенная цели толпа рассыпалась по Рабату. Толпа была зла. Ее ярость не насытилась. Жажда крови не была удовлетворена. Медленно и настороженно Орликин ехал по пустым улицам Рабата. От самого въезда до Махалы Хаджи Умар ему не встретилось ни одного прохожего. Только запертые двери и задраенные наглухо витрины. Очевидно, народ засел по домам в страхе перед погромщиками. Никаких погромщиков тоже не наблюдалось, хотя стрельба на востоке не утихала, а временами слышалось и из других концов предместья. Да, не задерживаемся. Меняем деньги и бегом. Орликин подъехал к конторе ростовщика Гарифа Гафурова. Контора была закрыта, как и все в Рабате. Но для оперативника это ничего не значило. Гафуров работал на Экстрагард, а Экстрагард до некоторой степени крышевал его бизнес. Так что Орликин всегда мог войти в служебную дверь и поменять энергонаряды по нормальному курсу. Он подъехал к бронированной двери служебного входа и припарковался в притирку. «Сиди тут», — сказал он Игорю. «Машину никому не открывай, ни с кем не разговаривай. Я сейчас». Он вышел из мобиля, поднес запястье к замку двери. Замок щелкнул, среагировав на его ID-чип. Орликин потянул дверь. В коридоре, что вел в жилые комнаты, стояла обычная душная полутьма. Он прошагал мимо дверей туалета и ванной. «Гариф ага!» — позвал Орликин. Из-за звука своего голоса не услышал, как за спиной открылась дверь туалета. Когда Орликин почувствовал за собой движение, было поздно. Рука автоматически дернулась к кобуре. Но тот за спиной опередил его. Нечто твердое с круглой дыркой 32-го калибра уткнулось в седьмой шейный позвонок. Орликин поднял руки. Он не слишком нервничал. Это был обычный момент в его работе. — Ты молодец, хорошо двигаешься, — сказал он. — Давно работаешь на Гафурова? — Шевели ногами, — прохрипел голос за спиной. Потная рука ощупала бока Орликина и выдернула из кобуры крамарш. Ствол подтолкнул в спину. — Сейчас увидишь своего Гафурова. В полутемной гостиной со спущенными шторами и пыльной мебелью Орликин в самом деле увидел своего информатора, скорченного на полу, с разбитым в кровь лицом и связанными руками. Кажется, живого, но в глубокой отключке. Ростовщик был в гостиной не один. Двое гостей сидели. Один на тахте, другой в скрипучем кресле-качалке. Судя по наколкам, люди из банды Красной Шапочки. Оба выглядели укуренными, но сидели правильно, полностью контролируя пространство. — Спокойно, бойцы, — сказал Орликин. — Все путем. — Где Шапочка? — Есть тема для разговора. Надо было выиграть время. Он подал радиосигнал, как только ему в спину уперли ствол. Но помощь не могла прийти сразу. — Спрашиваешь, где Шапочка? Налетчик в кресле-качалке с ухмылкой кивнул на дверь в спальню. Оттуда доносились женские стоны со всхлипами. Скорее, стоны боли, чем наслаждения, несмотря на характерную ритмичность. — Ищет деньги ростовщика. — Между ног его жены, — объяснил другой. Налетчики заржали механическим укуренным смехом. Орликин сжал зубы, чувствуя нарастающее бешенство. Надо же было попасться, как ребенку. А все потому, что голова была занята черными цветами и прочей гнилью. Вот и потерял бдительность. За дверью стон женщины оборвался страшным хлюпающим хрипом, и настала тишина. Салман Красная Шапочка вальяжно вышел из спальни, вытирая нож какой-то окровавленной ветошью. — Ассалям агалейкум, Брэм, дорогой! — сказал он без удивления. — Агалейкум ассалям, Салман, даже неуважаемый! Орликин уже не думал, как бы протянуть время. — Ты что творишь? Гафуров работает под нами, не знал? — Вот и он так сказал! Красная Шапочка легонько пнул неподвижное тело Гафурова. — А я ему говорю, не годится правоверному работать под свиноедами. — Говорю, хоть и бизнес у тебя еврейский, и сам-то ты поганый шиит, а все-таки мусульманин, а? Говорю, чем так жить, не лучше ли тебе умереть? Красная Шапочка поднял ростовщика за волосы. — Брэм, дорогой, я тебя уважаю безмерно, но знай, делать тебе в Рабате больше нечего. Кончилась ваша сила. И если хоть один мусульманин еще надумает с вами водиться, окончит свои позорные дни вот так. Красная Шапочка приложил лезвие ножа к кадыку Гафурова. На какой-то миг все внимание банды обратилось на этот нож. Работать. Рухнуть, как подкошенному под колени. Повернуться в приседе и ребром ладони вышибить револьвер из руки стоящего за спиной. Отклониться и резко ударить пяткой в его коленную чашечку. Этим ударом оттолкнуться, послать свое тело туда, куда отлетел только что выбитый револьвер. Поймать револьвер в полете. Коснуться пола спиной в той самой точке, где Красная Шапочка своей тушей загораживает его от бандита в кресле-качалке. Из положения лежа выстрелить в бандита на тахте. Услышать над самым ухом первый выстрел от Красной Шапочки. Всадить пулю Красной Шапочки в брюхо. Ощутить чудовищный удар раскаленным прутом в голову. В стремительно наползающей мгле найти цель, бандита в кресле, и сделать последний выстрел. И перестать быть. Рианнон. Бой. Лейтенант Либертина Эстевес глянула на часы, мигавшие в углу поля зрения. 10:01. Симметричная цифра. Она уже часов 30 не спала как следует, но ощущала во всем теле бодрость, а в голове сухую, холодную, отстраненную ясность. Адский коктейль из дофамина, норадреналина и синтетических нейромодуляторов делает свое дело. Отходняк наступит потом, а сейчас пора начинать. Она и еще два бойца Интрагарда стояли в полной готовности к началу штурма. Те двое, Райан Ким и Тео Юмура, были надежные ребята, эриксиане. Оба, в отличие от Либи, уже имели опыт операций в Рианнон. Подавляли беспорядки во время прошлого кризиса. Все трое ждали в технической полости снизу от Лиса. По стенам велись трубы и сплетения кабелей. Впереди было запертое люком устье. За ним, судя по карте, коридор, а дальше территория мятежников. В объем, захваченный Арауном, вело 15 ходов. Если верить картинке с камер, к которым Зара имела доступ, мятежники равномерно расставили патрули по всем 15 направлениям. Тут они ошиблись, потому что к трем проходам не было боковых ходов, а значит, к ним было труднее перебросить подкрепление. В этих слабых местах оборону стоило укрепить, но Араун не додумался. Туда-то Либи и подтянула свои три ударных отряда, включая тот, которым командовала сама. Трое милитантов были с ног до головы облачены в углекомпозитные бронекостюмы, увешаны кинетическим и лазерным оружием. Но не собирались драться сами, без крайней необходимости. На то были роботы. Боевые мастифы с лазерами, таксы с иглострелами, транспортные пони, разведывательные блохи и многоножки. Каждый боец дистанционно управлял целым звеном разномастных ботов. Райан — передовым, Тео — резервным. Ну а сама Либи координировала их действия друг с другом и с остальными ударными отрядами. Бойцы общались без слов. Радиотелепатией через импланты. Не только ради быстроты, но и потому, что наглухо заткнули уши. Даже слабый взрыв в замкнутом помещении гремит слишком опасно для барабанных перепонок. Поле зрения Либертины было сейчас разбито на десяток окон. В главном она видела то, что и должны были видеть ее глаза. В боковых — картинки с камер других бойцов и роботов. 10:02. Все. Пора. «Всем отрядам! Код Нуар!» — отдала она мысли команду на штурм. Прошептала одними губами, не слышно ни для кого, свою боевую мантру. «Донна нобис пачем, эт сальва нос ахостибус». Примечание. «Даруй нам мир и спаси нас от врагов». Латинский. Примечание автора. И, используя полномочия прайм-админа, приказала открыться всем дверям в мятежный объем. Створки люка разъехались. Повинуясь мысликомандам, первыми в проход поскакали блохи. Либи вывела композитную картинку с их камер в главное окно. Сейчас видеть блошиными глазами было важнее, чем собственными. Коридор плавно загибался влево и уходил вверх. Очень удобно для обороны. Залегший за поворотом ствол бьет по ногам, а ты его не видишь. Обычное дело в трехмерных лабиринтах астероидов. Мастиф Райан рванул с места, с разгону взбежал по спирали сначала на внешнюю стену на повороте, а затем на потолок и дальше, в скрытую часть коридора. Из-за поворота коридор осветился мертвенно-белой вспышкой плазмы. Попадание. Игра началась. Пошла картинка с камеры мастифа, до того ослепленной взрывом. Коридор расширяется в полость. Над полом лучи растяжек, под потолком датчики движения. Водомагниевая мина лопнула от попадания лазера мастифа. Бойцы сразу пометили подозрительные точки, цели для уничтожения. Слишком много целей. У лазеров не хватит заряда батарей. Райан бросил вперед таксу, вооруженную игольной многостволкой. Приземистый бот вжался в пол против отдачи и расстрелял по отмеченным целям весь пакет стволов. Теперь чисто. Можно посылать блох для более тщательной разведки. В очищенной полости все искрило, парило, плевалось брызгами. Обстрел повредил трубопроводы и кабели. Данные карты подтверждались. Никаких боковых устьев. Единственный выход в технический бассейн. По команде Либертины колонна обеспечения втянулась в полость. Блохи пробежались по кабелям и нашли один исправный. Пони подтащил к нему трансформатор-мультизарядник, рукастый монтер Краб подключил. Роботы звена Райана, как звери на водопой, потянулись заряжаться. На их место в авангард наступления выдвинулось свежее, не растратившее энергию звено Тео. Крутая лестница вела через следующее устье вниз, в зал закрытого бассейна отстойника. Грязно-кофейная муть технической воды лениво ходила волнами в горловинах рядом с изгибами труб. Пони уже сбросил в одну горловину эхолокатор. Крабы тянули гирлянды датчиков. Прежде чем идти дальше, нужно получить картинку на всю толщу жидкости. Бассейн может таить сюрпризы. Локатор затарахтел и забулькал в горловине. Жижа заплясала пенными выплесками стоячих волн. Перед глазами Либи начала построчно развертываться акустическая картинка бассейна. Черно-белая, грубозернистая. А вот и сюрприз. Вражеский робот Трилобит, подводный сборщик отстоя, волочит за собой явно наскоро сляпанный водомагниевый заряд. Сейчас нас будут заливать дерьмом. У нас нет подводных роботов. Отступать. Команда к отступлению чуть запоздала. Картинка перед Либи резко пошла полосами, на экранах блошиных камер буро-черная жидкость вспучилась, взметнулась из горловин колоннами пены, разбилась о потолок. Картинки пропали. Либи едва успела закрыть люк, когда в него ударила волна с той стороны. В полость, где находились бойцы, проникло удушающее канализационное зловоние. Да немного черной жижи просочилось в щель между створками. 10:07. Проклятье! Из-за этой задержки они могут и не успеть. Нечего сомневаться, что роботы Райана и Тео большей частью выведены из строя. Мастифы и пони, скорее всего, выдержали купание, но от них мало толку без поддержки блох и крабов. А эти наверняка погибли. Проще бросить в бой резервные звенья, чем восполнять пострадавшие. Два резервных звена имеются. Тео и Райан переключились на управление ими. Либи открыла люк, милитанты послали ботов вперед и сами двинулись следом. Да, там опасно. Но людям тоже надо идти вперед. Роботы не должны слишком отрываться от операторов, иначе связь станет ненадежной и уязвимой. Коридоры, разминированная полость перед бассейном, выглядели скверно. Сверху донизу в вонючей жиже. Со стен стекают вязкие черные струйки. Развороченный мультизарядник слабо искрит. Повсюду валяются убитые многоножки и крабы. А целые, но лишенные связи пони, таксы и мастифы бестолково мигают аварийными лампочками. Отряд остановился перед спуском в бассейн. Черная жидкость все еще беспокойно плескалась. Еще раз проверить эхолокатором. Теперь все чисто. Либи приказала перекрыть все идущие в бассейн трубы и обесточить насосы. Все, больше такой фокус у Арауна не пройдет. К залу примыкали насосные, компрессорные и другие служебные полости. Судя по карте, все тупиковые, но проверять времени нет. Либи послала пони с крабами заминировать эти выходы. А сама, не задерживаясь, пошла дальше вокруг бассейна. По-быстрому запросила информацию у других отрядов. Второй шел по графику, а третий тоже отставал. Уперся в баррикаду. Неприятно, но ожидаемо. 10:09. Все еще можно успеть. Бассейн остался за спиной. Впереди вход в вертикальную шахту. Прямой путь в жилые полости. По карте там лестница, но в реальности лишь куча лома. Лестницу успели взорвать. Проклятье, новая задержка. Прежде чем войти в шахту, Райан послал ботов. Снова обычная проверка и зачистка от мин. Стая блох проскакала по стенам к верхнему устью. Осмотреться. Затем краб взбежал с бухтой веревочной лестницы, закрепил наверху, сбросил. Мастиф и такса Райана вскарабкались охранять верхнее устье, мастиф и такса Лео остались внизу прикрывать тыл. Бойцы по очереди взобрались по лестнице, прыгая на руках через две ступени. Тяготение было в 4 раза меньше привычного. Наверху оказалась мясоферма. Тускло-красно освещенная полость, вся в аквариумах, где росли в питательной жидкости пленки мясокультуры. Пленки, каждая в 2 клетки толщиной, были почти невидимы. Их выдавали только призрачно-муаровые разводы интерференции. Здесь никаких ловушек. Видно, противник пожалел дорогую аппаратуру, не стал подставлять под удар. Линия обороны не здесь, а в следующей полости, в коридоре, что ведет на кухню. В ту самую кухню близ банкетного зала, откуда Зара сбежала через световод. Оттуда уже рукой подать и до центра мятежа. Лиса. Так, срочное донесение от второго отряда. Дошли до банкетного зала и вступили в бой. Противников много. Араун стянул все силы с периметра. Второй отряд просит помощи. Надо торопиться, совсем нет времени. Но все-таки прежде чем открыть дверь, не помешает за нее заглянуть. Райан ударом бронированного кулака сбил со стены розетку и послал многоножек в канал кабеля, пролезть в коридор. Так и есть, за дверью ждут боты. 3 бульдога. Не страшно, прорвемся. По команде Либертины бойцы отошли с линии огня. Сейчас она откроет дверь, и боты пойдут в атаку. «Вызывает Кадвалан Араун», — не кстати доложил Даймон. «Отклонить. Говорить некогда и не о чем. Даже если мятежник хочет капитулировать, воля Максвелла Янга ясна. Не оставлять в живых. 10:13. Открыть дверь. Таксы и пони рванулись в открытый проем. Вспышки белого огня засверкали стробоскопической канонадой. Вражеские бульдоги разнесли нападающих раньше, чем те успели выстрелить. Но тем и не требовалось стрелять. Таксы и пони пожертвовали собой, чтобы заставить бульдогов разрядить батареи. Тем самым они расчистили дорогу мастифам. Мастифы уверенно шагнули в дверь. Новая серия беззвучных вспышек. Одна, вторая, третья. Темнота. Все. Бульдоги уничтожены, путь свободен. Тео, Райан, а за ними Либи, бегом двинулись в коридор. Третий отряд раньше их пришел на помощь второму. Сейчас в банкетном зале кипело побоище. Картинки с камер второго и третьего отряда гасли одна за другой. Там гибли машины и люди. 10:14. Осталась одна минута. Вот и кухня. Здесь уже ни ботов, ни мин. Оборона противника на данном направлении истощена. Один только боец в броне, оператор тех самых бульдогов, стоит с поднятыми руками. Прости, брат, приказ живых не оставлять. Либи на бегу выпустила заряд ручного лазера в лицевой щиток шлема. На таком расстоянии не помогает никакая броня. Вот и устье в банкетный зал, поле главной битвы. Открыть дверь! Вперед рванулись мастифы, готовые расстрелять остаток энергии батарей. Вспышка, другая. Опоздали. Битва кончилась. Камеры мастифов показывали пустой зал, весь в дыму, заваленный трупами людей и ботов. Кто-то из людей шевелился, и Либи вызвала санитаров. 10:15. Срок ваших полномочий прайм-администратора истек. А теперь уже и не важно. Пропустив вперед Райана и Тео, она вошла в зал. Первый ударный отряд, он же последний выживший, достиг цели. От Лиса, логова мятежников, их отделяла одна дверь. «Открыть!» Дверь не пошевелилась. «Вы лишены статуса в интросети колонии!» Это уже тоже не важно. Либи выстрелила в дверь. Следом начали палить ее спутники. 5 попаданий подряд, и от двери осталась оплавленная дыра. Теперь все. Либи отцепила от пояса 2 гранаты, выставила время. «Дона нобис пачем эт сальва носа хостибус». Закинула гранаты в дыру, прижалась к стене. «Сальва нос деус». Примечание. «Спаси нас, Боже». Латинский. Взрыв. Взрыв такой, что содрогнулась стена, а грохот проник сквозь заглушки шлема. Из дыры вылетел сноп пламени. Шрапнель рикошетом забарабанила по броне. Вот и все. Можно не проверять. Приказ выполнен, живых не осталось. Рианон. Гибель. «Пить!» — сипло пробормотал Кадвалан Араун. Кто-то стоял рядом, уже наготове со стаканом воды. Араун жадно глотнул. После принудительного сна во всем теле была мучительная сухость и вялость, кружилась голова. Он был в Лисе, полулежал в одном из открытых медбоксов. Вокруг топтались соратники — Арауны, Эйноны, Мейриги. Поглядывая беспокойно и настороженно, все в темных аурах тревоги. Времени почти 10 утра, он провалялся только час. Значит, вывели из сна преждевременно. Что случилось? Зачем он им понадобился? Судя по лицам и аурам соратников, ничего хорошего не происходило. Да и не могло происходить. Араун давно понял, что они проиграли. Проиграли даже не тогда, когда выпустили Гвинет Ллойд из области поражений инфразвуком. А много раньше. Они были обречены с того момента, как узнали о прибытии Зары и поменяли первоначальный план. Ведь сначала они хотели провести переворот в День Совета. Араун должен был устроить скандал на заседании, а потом покинуть совет со всей оппозицией и хотя бы половиной нейтралов. Затем его люди врубили бы звукогенераторы и оглушили оставшихся в зале, и дело кончено. Рианнон свободна. Они готовились 2 дня. Монтировали в нежилых полостях генераторы и усилители. Нацеливали на зал совета. Настраивали на его резонансную частоту. Но когда по колонии разнеслась новость о прибытии Зары, Араун понял, что совет может вообще не состояться. и план пришлось менять на ходу. В страшной спешке они заново проделали всю кропотливую работу с генераторами, перенацеливание на ЛИС, настройку по частоте, синхронизацию, и все это вслепую, без испытаний на малой мощности, без калибровки. Неудивительно, что при первом включении ничего не сработало. А пока неполадку исправили, Гвинет успела выйти из ЛИСа. После этого уже ничего нельзя было сделать. Раз Араун не получил прайм-админской сигилы, значит, конфликт был обречен на силовое разрешение, а в бою восставшие не имели шансов. Все ли это понимали? Араун настороженно обвел соратников взглядом. Лица серые и безнадежные. Значит, все. «Нас отключили от Солнета!» — заговорил кто-то. — Похоже, они готовы начать штурм. — Так. Араун встал. — Это никуда не годится. Гвин играет с огнем. Он постарался придать голосу полководческую бодрость. Окрасил ауру серебром деловитости. Хотя вряд ли этот спектакль еще имел какой-то смысл. — Что еще? Другие признаки подготовки? — Зара Янг бежала. — Заговорил Авайн Араун. — Брат. Глава Стражи Безопасности. Гвидион пытался ее догнать, но... Об этом я сам расскажу. Прервал его Гвидион Мейрик. Хорошо. Авайн кивнул. Он явно торопился выложить все, что знал. Почему-то у Зары был доступ к нашему серверу, и она только что к нему обращалась, смотрела картинки с камер. Я, конечно, это сразу пресек, но... Понятно. На том же слове оборвал его Кадвалан Араун. «Да, это подготовка штурма. Надо их остановить. Начало записи!» Вслух скомандовал он Даймону. «Док Гвинет Ллойд, немедленно прекратите враждебные действия. Если через 5 минут нам не вернут Солнет, а ваши бойцы не отступят, мы пойдем на крайние меры. Конец записи. Послать через интросеть». «Мы от нее отключились», — напомнил Авайн. «Подключись обратно. Необходима связь с Ллойд. Передать это предупреждение. А если она не прекратит?» Араун нахмуренно оглядел ряды медбоксов. «Все должны будут видеть, как мы...» Он вздохнул. «Пришла пора назвать вещи своими именами. Как мы их убиваем?» Кто-то смущенно кашлянул. Руководители мятежа явно чувствовали себя неловко. Араун обошел их, останавливаясь перед каждым и заглядывая в глаза. Этого взгляда никто не выдержал. «Нам придется убивать заложников», — медленно и раздельно заговорил Араун. «По-настоящему убивать. Кто-нибудь против? Пусть уходит и сдается. Должны остаться только те, кто пойдет до конца». Все молчали. «Ты, брат!» — Араун ткнул Авайна в грудь. «Ты со мной?» «Да, Кэт, конечно». Авайн не глядел брату в глаза. «Ты, все со мной?» «Отлично, друзья. Я в вас не сомневался». Сейчас Арауну не приходило в голову ничего более ободряющего. Он уже понял, что на кнопке медбоксов «воздух выкл» придется жать самому. Но пусть соратники хотя бы не мешают. «Теперь все по местам. Авайн, давай бегом. Верни наш сервер в интросеть». Все с явным облегчением разошлись, и только Мейрик остался на месте. Араун глянул на него вопросительно. «Надо поговорить с глазу на глаз», — сказал врач. — Насчет Зары Янг. — А, да. За какой гнилью ты устроил за ней погоню? Мейрик опустил глаза. — Когда ты дал ей уйти, я получил письмо из Фламмариона. — И? — Нам предлагали союз и поддержку, если мы скачаем кое-какую инфу из импланта Зары. Всякие пароли доступа. Ты спала, нужно было срочно, и я решил, на свой страх и риск... — Что? Вот этого Араун не ожидал. Догнал ее и... Мейрик тяжело вздохнул. Заставил открыть память. Араун резко схватил его за плечо. «Что значит заставил? Ты причинил ей боль?» «Да, но ничего серьезного, Кэт, клянусь. Я знаю технику. Девочка ушла целой и невредимой». «Поздравляю!» Прошипел Араун. «Ты погубил себя, а может, и всех нас! И чего ради? Пустых обещаний Далтона? Гнили плесень! Далтон дал хоть какие-то гарантии помощи?» «Это был Сторм», — уточнил Мейрик, как будто это что-то меняло в его пользу. Еще лучше. Даже не главная шестерка. Ты хотя бы не все файлы им послал? Араун сильно тряхнул его. Ну, скажи, что ты не полный идиот. Скажи, что ты придержал самые важные файлы. Мэрик мягко высвободился. Не было времени разбираться. Я послал все. Он перехватил кулак Арауна, готовый врезаться ему в глаз, и резко вывернул руку. «Не будь ребенком», — очень тихо сказал Мэйрик. «Я работаю на Фламарион, и всегда работал, с самого начала». Послышались хлопки взрывов, приглушенные расстоянием. Взрывы шли быстрыми сериями, как обычно при перестрелке ботов. 10.04. Штурм начался. Но сейчас Араун не мог думать даже о штурме. «Ты работаешь на Луну?» «Да, и что? Луна — наш союзник». «И ты ради Луны подставил нас и себя?» «Ты понимаешь, что теперь Зара не пойдет ни на какие уступки, что уничтожит нас без оглядки на заложников. Теперь, когда мы получили ее секреты, она обязана нас убить. Неужели ты этого не понимал?» «Да понимал, понимал». Мэрик становился как будто все спокойнее и спокойнее. «Именно поэтому я отправил на Луну все, чтобы сделать нашу смерть бесполезной. И, кстати, не забудь сказать это Заре, когда восстановят связь». «Что сказать? Не понял». Звуки взрывов заставляли Арауна туго соображать. «Что ее файлы уже на Луне», — терпеливо объяснил Мэрик. «Что уже поздно нас убивать, раз информация утекла. Она не настолько бешеная сука, чтобы перебить нас просто из мести, без рациональных причин». «Кэд!» — подбежавший Авайн схватил Арауна за руку. «Они идут. Наступают по трем направлениям. Через бассейн, холодильник и магистраль Кол. Нашим патрулям не устоять». «Все патрули с остальных направлений стянуть в банкетный зал», — немедленно приказал Араун. Именно туда сходились три названных пути. «Связь с интросетью восстановил?» «Да». «Хорошо. Вызов. Зара Янг, срочно!» — скомандовал он Даймону. Прошло несколько секунд, прежде чем Даймон откликнулся. Вызов отклонен. Араун скривился, как от боли. «Все-таки она настолько бешеная сука!» — бросил он Мэйригу. «Тогда Гвинет Ллойд, срочно!» «Вне доступа!» — на этот раз без промедления ответил Даймон. «А у кого сейчас полномочия прайм-админа?» «У Либертины Эстевес». «Это еще кто такая?» — удивился Араун. «Впрочем, вызывай». Вызов отклонен. Араун выругался сквозь зубы. «Вот так. С нами вообще не хотят говорить. Им не нужна наша капитуляция». Он зло поглядел на Мэйрига. «Ну, где выход? Давай, говори. Это ведь ты их так озлобил. Что теперь?» Мэйриг спокойно кивнул в угол, на гигантские шкафы звукоусилителей. Тех самых, через которые они вчера оглушили лис инфразвуком. Тогда они были разнесены по нескольким полостям колонии за пределами обитаемой зоны колонии. Араун уже забыл, зачем они перетащили усилители в лис. Да и вообще о них забыл. Но теперь сразу догадался, что в них спасение. «Да, молодец, включай!» — приказал он Мэйригу. Настраивать аппаратуру времени уже не было. Выстрелы грохотали за стенкой в банкетном зале. Да, проорать о себе на всю колонию — это был их последний шанс. Уже не на победу, а на выживание. Динамики оглушительно и невыносимо загудели, когда Араун поднес к губам микрофон. «Прекратите огонь!» С громкостью реактивного двигателя заревел над ухом его собственный голос. «Мы сдаемся! Файлы уже на Луне! Заложники живы! Сдаемся! Прекратите огонь!» Он положил микрофон, почти оглохнув. Но главное он слышал. За стеной все еще стреляли. Никто не собирался класть оружие и принимать капитуляцию. Вот и конец. Араун встретился взглядом с Мэйригом. «Они хотят нас просто убить», — проговорил он, не слыша сам себя. «Им плевать на заложников. Они не берут живых. А вот нас с тобой могут и взять». Еле слышно проорал Мэйрик в самое его ухо. «Делай, как я!» Мэйрик вытащил из поясной кобуры пистолет и приставил к своему виску. Неужели действительно осталось только это? 10.15. «Вы получили сигилу прайм-админа», — сказал Даймон.

Они с Прасадом ехали в лифте по магистрали Бейт в сторону космопорта. Третьей с ними была Гвинет Ллойд, мирно спящая в кресле. 10:02. С минуты на минуту Либи должна была начать штурм. «А какой вид у меня должен быть?» — огрызнулся Прасад. «Решительный и молодцеватый». Зара натянуто улыбалась. «Я вот свою социальную роль отыгрываю. Щебечу разную чепуху, как и положено легкомысленной избалованной принцессе, а вы...» «Я не в настроении щебетать», — буркнул полковник. «Все весьма серьезно. Вы придали операции нежелательный характер». «Почему это я?» Голосом и аурой Зара изобразила удивленное возмущение. «Если бы я и не вмешивалась, Гвин все равно провела бы штурм». «И ответила бы за кровь». «А теперь отвечу я. Вам-то какая разница?» «Разница такая, что вы улетите. Да и она...» Прасад кивнул на спящую Гвинет. «И ваша Либертина. Все организаторы штурма улетят, а козлом отпущения назначат меня». Зара пристально вгляделась в насупленное лицо Прасада. «Полковник, чего вы от меня хотите?» Прасад поморщился. Кажется, его покоробила прямая постановка вопроса. «Кто-то должен остаться в Рианнон!» Решился он на ответную прямоту. «И понести ответственность. Кто-то из реальных виновников!» Зара в холодном недоумении подняла бровь. «Вы имеете в виду меня?» «Конечно, не вас и не ее!» Прасад снова кивнул на Гвинет. «Я же понимаю, что ни одну из вас оверкомандер не отдаст». Лифт встал. Двери открылись в аванзал космопорта. Прежде чем шагнуть к выходу, Зара секунду помедлила. «А Либертину не отдам я», — твердо сказала она. «И это не обсуждается. Ищите себе козла отпущения в другом месте». Повинуясь мысли команде Зары, кресло Гвинет покатилось вперед. Они прошли половину зала, когда вдали застучали первые выстрелы. Зара невольно вздрогнула. «Вызвать Либи? Посмотреть, как там она?» «Нет, не время. Только отвлеку ее попусту и займу канал связи». «Давай, подруга, вперед! И береги себя! И не сомневайся, я тебя не сдам!» За толстым стеклом, что отделяло аванзал от внешнего вакуума, виднелся слабо освещенный причальный док. Там на раздвижном полу стояла капсула Азатота. Вокруг похаживали два портовых робота и методично водили по корпусу сканерами дефектоскопии. Несколько минут назад Прасад приказал портовой службе подготовить капсулу к вылету. Предстартовая диагностика была в самом разгаре. «А где Артур Ллойд?» — поинтересовалась Зара. Сразу после усыпления Гвинет она приказала ее мужу явиться в космопорт с Ураборосом и прочей электроникой. Артур, кажется, совсем не понял, что происходит, но не посмел возражать. «Масс Ллойд едет сюда в лифте», — ответил Прасад. «Послушайте». «Ну что еще?» «Все это плохо кончится. Араун убьет заложников. Эстевис убьет Арауна и его людей». «Увы, полковник». Зара окуталась темно-сиреневой аурой печали. «Я бы хотела избежать крови, но...» «Вы не посвящены. Вы не понимаете, насколько важна эта информация. Она стоит многих жизней, поверьте». Прасад поглядел на нее с презрением. «Вы принимаете меня за гуманиста? Меня не смущает гибель всех этих рианнанцев. Меня смущают последствия». «Какие?» «Если Араун и заложники погибнут, у колонии не останется ни одного кандидата в прайм-админы и даже ни одного члена совета». Хлопки выстрелов стали чаще. Штурм, кажется, был в разгаре. «И что?» «Такая ситуация не предусмотрена в программе контрольного Тьюринга. Он может работать только в подчинении прайм-админа или другого уполномоченного лица. А если все уполномоченные умрут?» «Я спрашивал у программистов. Никто не знает, как бюрократ себя поведет. Говорят, что, скорее всего, зависнет или вырубится». «Допустим, и что тогда? Чем это грозит?» «Не понимаете». Полковник нахмурился. «Система жизнеобеспечения станет неуправляемой. Она саморегулируется только частично, а для ручного контроля слишком сложна. Полноценно ей может управлять только Тьюринг. Если он не заработает, то через пару дней нарушится циркуляция воздуха и воды. Экосистема колоний начнет умирать, а за ней и мы». Зара с сомнением посмотрела на спящую Гвинет. «Но она все еще прайм-админ, да? И ее можно в любой момент разбудить. И она сможет приказать Тьюрингу?» «Да, это было бы разумно», — сказал Прасад. Зара заколебалась. «Разбудить ее в самом деле?»